Действие второе. Общая комната в трактире «Эмилия». Поздний вечер, пылает огонь в камине, светло, уютно. Стены дрожат от отчаянных порывов ветра. За прилавком трактирщик. Это маленький, быстрый, стройный, изящный в движениях человек. Трактирщик. Ну и погодка. Метель, буря, лавины, обвалы. Даже дикие козы испугались и прибежали ко мне во двор просить о помощи. Сколько лет живу здесь, на горной вершине, среди вечных снегов, а такого урагана не припомню. Хорошо, что трактир мой построен надежно, как хороший замок. Кладовые полны, огонь пылает. Трактир Эмилия! Эмилия! Да-да. Проходят охотники, проезжают дровосеки, волокут волоком мачтовые сосны, странники бредут неведомо куда, неведомо откуда, и все они позвонят в колокол, постучат в дверь, зайдут отдохнуть, поговорить, посмеяться, пожаловаться. И каждый раз я, как дурак, надеюсь, что каким-то чудом она вдруг войдет сюда. Она уже седая теперь, наверное, седая. Давно замужем, и все-таки мечтаю хоть голос ее услышать. Эмилия, Эмилия. Звонит колокол. Боже мой! Стучат в дверь. Трактирщик бросается открывать. Войдите, пожалуйста, войдите! Входят король, министры, придворные. Все они закутаны с головы до ног, занесены снегом. «К огню, господа, к огню! Не плачьте, сударыня, прошу вас! Я понимаю, что трудно не обижаться, когда вас бьют по лицу, суют за шиворот снег, толкают в сугроб, но ведь буря это делает без всякой злобы, нечаянно! Буря только разыгралась, и все тут! Позвольте, я помогу вам. Вот так. Горячего вина, пожалуйста. Вот так». Министр. Какое прекрасное вино! Трактирщик. Благодарю вас. Я сам вырастил лозу, сам давил виноград, сам выдержал вино в своих подвалах и своими руками подаю его людям. Я все делаю сам. В молодости я ненавидел людей. Но это так скучно. Ведь тогда ничего не хочется делать, и тебя одолевают бесплодные печальные мысли. И вот я стал служить людям и понемножку привязался к ним. Горячего молока, сударыня. Да, я служу людям и горжусь этим. Я считаю, что трактирщик выше, чем Александр Македонский. Тот людей убивал, а я их кормлю, веселю, прячу от непогоды. Конечно, я беру за это деньги, но и Македонский работал не бесплатно. Еще вина, пожалуйста. С кем имею честь говорить? Впрочем, как вам угодно, я привык к тому, что странники скрывают свои имена. Король. Трактирщик. Я король. Трактирщик. Добрый вечер, ваше величество. Король. Добрый вечер. Я очень несчастен. Трактирщик. Трактирщик. Это случается, ваше величество. Король. Врешь. Я беспримерно несчастен. Во время этой проклятой бури мне было полегчало, а теперь вот я согрелся, ожил, и все мои тревоги и горести ожили вместе со мной. Безобразие какое! Дайте мне еще вина! Трактирщик, сделайте одолжение. Король, у меня дочка пропала. Трактирщик, ай-яй-яй-яй-яй. Король, эти бездельники, эти дармоеды оставили ребенка без присмотра. Дочка влюбилась, поссорилась, переоделась мальчиком и скрылась. Она не забредала к вам, трактирщик. Увы, нет, государь. Король. Кто живет в трактире? Трактирщик. Знаменитый охотник с двумя учениками. Король. Охотник? Позовите его. Он мог встретить мою дочку, ведь охотники охотятся повсюду. Трактирщик. Увы, государь, этот охотник теперь совсем не охотится. Король. А чем же он занимается?

Если это охотники приехали сюда, то я застрелю тебя, как зайца. Ученик. Да я-то здесь при чем, Господи? Охотник. Молчи. Куда не поеду отдыхать, везде толкутся окаянные охотники. Ненавижу. Да еще тут же охотничьи жены обсуждают охотничьи дела в кривь и в кось. Тьфу, дурак ты! Ученик. Господи, да я-то тут при чем? Охотник. Заруби себе на носу. Если эти приезжие охотники, то мы уезжаем немедленно, болван. Убить тебя мало. Ученик. Да что же это такое? Да за что же вы меня, начальник, мучаете? Да я... Охотник. Молчи. Молчи, когда старшие сердятся. Ты чего хочешь? Чтобы я, настоящий охотник, тратил заряды даром? Нет, брат. Я для того и держу учеников, чтобы моя брань задевала хоть кого-нибудь. Семьи у меня нет, терпи ты. Письма отправил? Ученик. Отнес еще до бури. И когда шел обратно, то... Охотник. Помолчи. Все отправил? И то, что в большом конверте? Начальнику охоты? Ученик. Все-все. И когда шел обратно, следы видел. И заячьи, и лисьи. Охотник. К черту следы! Есть мне время заниматься глупостями, когда там внизу глупцы и завистники роют мне яму. Ученик. А может, не роют? Охотник. Роют. Знаю я их. Ученик. Ну и пусть. А мы настреляли бы дичи целую гору. Вот когда нас боялись бы. Они нам яму, а мы им добычу. Ну и вышло, что мы молодцы, а они подлецы. Настрелять бы... Охотник. Осел, настрелять бы. Как начнут они там внизу обсуждать каждый мой выстрел, с ума сойдешь. Лису, мол, он убил, как в прошлом году. Ничего не внес нового в дело охоты. А если чего доброго промахнешься? Я, который до сих пор бил без промаха. Молчи, убью. Очень мягко. А где же мой новый ученик? Ученик. Чистит ружье. Охотник. Молодец. Ученик. Конечно. У вас кто новый, тот и молодец. Охотник. Ну и что? Во-первых, я его не знаю и могу ждать от него любых чудес. Во-вторых, он меня не знает и поэтому уважает без всяких оговорок и рассуждений. Не то, что ты. Звонит колокол. Батюшки мои, приехал кто-то. В такую погоду. Честное слово, это какой-нибудь охотник. Нарочно вылез в бурю, чтобы потом хвастать. Стук в дверь. Открывай, дурак, так бы и убил тебя. Ученик. Господи, да я-то здесь при чем? Отпирает дверь. Входит медведь, занесенный снегом, ошеломленный. Отряхивается, оглядывается. Медведь. Куда это меня занесло? Охотник. Идите к огню, грейтесь. Медведь. Благодарю. Это гостиница? Охотник. Да, хозяин сейчас выйдет. Вы охотник? Медведь. Что вы, что вы? Охотник. Почему вы говорите с таким ужасом об этом? Медведь. Я не люблю охотников. Охотник. А вы их знаете, молодой человек? Медведь. Да. Мы встречались. Охотник. Охотники – это самые достойные люди на земле. Это все честные, простые парни. Они любят свое дело. Они вязнут в болотах, взбираются на горные вершины, блуждают по такой чаще, где даже зверю приходится жутко. И делают они все это не из любви к наживе, не из честолюбия. Нет-нет, их ведет благородная страсть. Понял?